do shit until they murder me. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Анастасия. Вы кто? А это судебный отдел беспокоит, компания «Главфинанс». Ух ты, японский городовой, как серьезно все. Ну, ничего там. Ну, конечно, серьезно. Муж ваш прячется, Николай. Где его найти? Да где-то прячется, вы же сказали. Ищите. А? Ищите. В смысле ищите? Он вообще-то денег нам должен. Да мне вообще насрать, вы что он там вам тратили? Должен. Как это? Вы как это? Тратили? Это вот вы так супруга? Вот присесть на корточки и потужиться. Это примерно вот так. Настенька, ты там не прибрела? Слышь ты, говно, ты что там хавало свое раскрыл? Давай, о, как мы заговорили. Язык в жопу ты засунул тебе, и Настя? Отползай ну, нахрен в нору свою. Готовься, дорогая. Ты ой, готовься. Чепуха. Я понимаю, стейне. Что ты уже поняла ко всему меня? Подготовленное говно, что ты привык Настя, уже ко всему. Ты меня тебе слышишь? С тобой делают все, что хотят. Но это ж не значит, что все так. Ты вот чучело, так, да? Закрой а свою пасть. А на шоссейной 13 ты закрой свою вонючую пасть и да иди ладно. Нахер. А ты там с детьми живешь, да? Чучело. Ты с детьми там живешь? Вот готовься, готовься. Ой, посмотрим. Напугал, ну, прям трепещу вся. Поняла меня? Я прям дрожу. Ну давай, давай. Давай уже в истерике трубку бросай. Видишь? Да. Добрый день, могу я поговорить с Анастасией Сергеевной? Вы кто? Меня зовут Анна, я представляю Почта Банк. Полностью представляемся. Я представилась, меня зовут Анна, я представляю Почта Банк. Анна, это как Мадонна или как Шер, да? Фамилия, отчество у вас не предусмотрено? Пожалуйста, Симоненко Ивана Сергеевна. Ну, разговаривайте, это я. А, я звоню уточнить информацию по вашему договору наличными. 20 марта очередное списание 9779 рублей. О, слушай, слушай, чучело, ты это немножечко перепутала. Если ты думаешь, что ты можешь мне звонить, мне что-то напоминать про какие-то долги, там спрашивать, а каким способом. Думаете, что вы имеете право со мной так разговаривать? Пасть закрыла и сидишь, слушаешь меня, поняла? Так, говно. Поняла вас. Значит, в таком тоне разговаривать. Значит, в таком тоне бросай трубку. Трубку бросай. Во-вторых. Ерунда. До 20 марта ждем поступления 9779 ага. рублей. Ты можешь дать все, что тебе угодно. Через почту банк. Ерунда. В общем, учитесь, все, нахер иди, говорю. Адекватно. Нахер иди, до чучело. Свидания. Совсем охерели в этом порча-бан. Да. Здравствуйте. Говорите. Это компания «Элизия», доктор Крепова, Ирина Александровна. Идет запись разговора с Анастасией Сергеевной, правильно? Да. Анастасия Сергеевна, мы вам звонок осуществляем, потому как у вас задолженность образовалась перед микрокредитной компанией «Макро». А, собственно, сумма составляет на сегодняшний день 91 400 рублей. Когда вы планируете решать данный вопрос? Я не обсуждаю свои финансовые вопросы с третьими лицами. Анастасия Сергеевна, вы уже не один день в нашей компании, уже как раз вы знаете по данному вопросу, что мы далеко не прийти, Лиза? Ой, я знаю, что мне должно письмо прийти от кредитора. Пока не пришло, не обсуждая свои финансовые вопросы с третьими лицами. Анастасия Сергеевна, да, вы правы. Согласно, в принципе, 230-му федеральному закону есть данная пометка. В пункте первом, насколько я помню, в данной статье о том, что ваши, вас должны, собственно... Много текста. Письмом, но... На данный момент есть в 230-м федеральном законе, как раз в том же статье 9, там есть пункт 4. Там ой, это вы, это сумасшедшая, которая выдумала пункт 4 статье 9. Вот это космос просто. Я, конечно, давно общаюсь с коллекторскими организациями, но такого дебилизма не встречала. Откройте, вот сейчас, откройте компьютер, откройте, я не знаю, консультант плюс, и посмотрите, что в статье 9 два пункта, и пункта 4 не существует в природе. А вы нагло, нагло просто врете. Зачем? Реально, вы думаете, сложно открыть закон и посмотреть? Анастасия Сергеевна, откройте полную редакцию. Полная редакция. Не существует четвертого пункта. Их всего два. Анастасия Сергеевна, бумажный вариант. Какой бумажный вариант? Я из-за того, что вы в своем Эвересте выдумали какую-то хрень, я буду покупать закон в бумажном варианте? Из-за того, что вы дебилы, думаете, что кто-то вам поверит? Анастасия Сергеевна, ваши на данный момент вот эти смешки, в принципе... Это смешки, потому что вы идиотка. Вы работаете на идиотской работе, несете несусветную, идиотическую чушь. И поэтому вы получаете в свое ушко кривое смешки. Кроме смешков и унижений, вы больше не можете получить на своей вшивой, ублюдской работенке. Вы не получите больше ничего. Алло, добрый день. Добрый день. You've a mic on DLA Polo Senior Detail Notch. Добрый день. Добрый. Меня зовут Казанцева Ангелина Николаевна, специалист отдела по работе с проблемой задолженности. Анастасия Сергеевна, это вы? Я. У вас опять сломался ИТ. Ваш автоинформатор, он на непонятном языке там что-то вещает. Не поняла, что? Перед тем, как вы сказали «Алло», разговаривал со мной робот ваш. Вот, и этот робот у вас поломался, он говорит не на русском языке. Я не знаю, как с вами робот общался, но в данный момент с вами разговаривает. Да? Бинго, я поняла. Так, и... Для уточнения вашей информации можно назовите дату рождения? Для уточнения моей информации дату рождения это как? Да, да. Вы хотите у меня что-то уточнить? Мы хотим уточнить. Мы хотим уточнить. Вы хотите уточнить, вы хотите мою дату рождения. Что вы еще хотите? Мы хотим уточнить. Являетесь вы Анастасией Сергеевной или не вы? А как вот вы можете, узнав мою дату рождения, это уточнить? У нас записана ваша дата рождения, поэтому мы спрашиваем. Ну так мою дату рождения, значит, знает очень много людей. Как вы можете уточнить по моей дате рождения, что это я? Знаете что, Анастасия Сергеевна? Что? Скажите, пожалуйста, когда вы собираетесь оплачивать ваш долг? Что оплачивать? Ваш долг? Какой долг? 44 тысячи рублей. Вы брали займ. Мы просим нашу компанию «Займ онлайн». Да вы что? С ума сойти. Это вы сейчас с третьим лицом разгласили персональную информацию, банковскую тайну? Ничего себе! Наверное, за нарушение 152-го федерального закона нужно написать обращение в Роскомнадзор. А назовите ко мне свою фамилию, имя, отчество еще раз. Казанцева Ангелина Николаевна. Ага, Ангелина Николаевна. Ну что, поздравляю. Станьте звездой Роскомнадзора. Я вас тоже поздравляю. Я вас поздравляю. Чем? С вашим неоплаченным долгом. Да вы что? Вот это искрометный юмор. Конечно. Вот это да. Это все, на что вы способны, отличный или еще юмор. Будут первые? Отличный юмор. Я не шутила. Пока. Так я тоже не шучу. Вы же подтверждаете, что это мой юмор. Кто сказал, что я шучу? Господи, вы сами поняли, что вы сказали? Хорошо. Скажите, что пожалуйста, когда вы собираетесь оплачивать всю сумму? Не, я сначала с эту запись разговора это направлю в Роскомнадзор. Пусть они похлопочут, направляйте куда угодно, похлопочут, куда угодно, чтобы вам дали по попе за то, что вы персональные данные хорошо, и банковскую тайну хорошо, разглашаете. По попе, как после этого, после что этого вы никак не можете вы решить. Может быть, вопроса. Когда давайте будете оштрафованы, то тогда, возможно, я и отвечу на какие-то ваши вопросы. А пока нет. Тогда ожидайте негативных последствий. Всего ой, какие-то могут быть последствия. Алло. Да. Компания МБА «Финансы», специалист Чекулова, Елена Юрьевна ведет запись разговора. Вы, Людмила Аркадьевна? Да. По поводу вашей задолженности с названием компании «Мили». Срок просрочки у вас 38 дней, сумма задолженности 74 828 рублей. До 22 марта поступит вас оплата требования компании? Не обсуждаю свои финансовые вопросы с третьими лицами. Компанию «Мили» оплачивает Людмила Аркадьевна? Не оплачивает ее компанию «Мили» уже 38 дней. На каком основании? Не обсуждаю свои финансовые вопросы с третьими лицами. Компания «Мили» с вами уже не работает по состоянию, так как вы допустили срок просрочку, Людмила Аркадьевна. В договоре вашем прописано. В этом читали свои условия договора? Не обсуждаю свои финансовые вопросы с третьими лицами. Вы нужно фиксировать отказ от оплаты вам, если в ближайшее время не поступят денежные средства компании «Мили», то, скорее всего, будет продажа вашего долга, Людмила Аркадьевна. По статье 382, это договор с этим, будет смена кредитора, а там будут совсем другие условия и другая сумма, имейте в виду. По контактным данным у вас ничего не поменялось? Прописка, номера телефона, все то же самое. Город также будет направлен в инспектор для личной беседы. Вот ты трандач. Что ты мелешь? Какой инспектор? Куда ты отправишь? Чучело. Ты, блин, мозги себе по почте отправь. Закажи, я не знаю, на eBay хотя бы там, на этом, на Алиэкспрессе. По дешевке. Чепуха. По месту прописки. Отползай. Здравствуйте, Анастасия Романова, могу услышать? Кого? Анастасию Романовну, могу услышать? Слушайте. О, МФК 4 Финанс, компания Vivo.ru, Иван Максимович Холькин, разговор в записи. В целях информационной безопасности назовите дату вашего рождения? Нет. Хорошо, мам, перезвоним, ожидайте. Ага, перезванивайте. Да. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Анастасия Романова? Кто спрашивает? Виталий Николаевич Антипин из микрофинансовой компании «Джимани». Разговор записывается. Да, я. В отношении Николая Сергеевича. Ага. Скажите, пожалуйста. Ну как, что? Вопрос не решает, он по своим обязательствам уже полмесяца. Что случилось? Да без понятия. А почему вы мне этот вопрос задаете, а не ему? Потому что вы, во-первых, супруга, во-вторых, указаны в анкетных данных, то есть близкие родственники. Ну так а вы пробовали как ему позвонить и спросить? Второй важный номер телефона. Да, пробовал, у него телефон недоступен. Недоступен, вчера, да? Ему звонила девушка с нашей компании, да, он был доступен, там что-то грубил, хамил. А, ну вчера все-таки звонили, да? Ну вчера, а, даже не вчера, обманул вас, 18 марта. Ага, ну от меня вы чего хотите? 18 марта звонили. Понедельник от вас, ну что, позвоните супругу, передайте информацию. Мне не, не буду. Это его проблема. По своим обязательствам. Почему? Потому что это его проблемы, а не мои. А что, вы теперь о том, что у него, по-вашему, какие-то проблемы, вы ему не супруга или что? Причем тут супруга я ему или не супруга? Проблема его, а не как? Мои. Зачем тогда вы супругой называетесь? Чего вы несете? Я вам говорю, что это его проблемы, они меня не интересуют. Ну и что дальше? Ну и все. В смысле все? Тогда идите разводитесь, а не называйте его супругой. Ой, может быть, вы мне не будете рассказывать, что мне делать, а я вам тогда не скажу, куда вам идти, а? Как вам такое предложение? Не говорите, вам перезвоню, вы думаете, удивите меня? А вы думаете, если вы мне перезвоните, как риторика изменится? Что? Что и что? Не меняется. Ну, пусть не меняется. А смысл тогда от того, что вы мне перезвоните? Смысл у меня есть смысл, это моя работа. А у вас какой смысл отнекиваться от супруга, мне не ясно. В смысле отнекиваться? Я вам что-то должна? Да как? Я не говорю, что вы что-то должны. Ну вы так и все. Отнекиваетесь. Это вот его и все. Проблемы, зачем мне звоните? Вот и все, да. Ну, можете какие дальше вопросы идти, еще? Вот, говорить, как вы сказали, мне куда идти. Но от этого не изменится ситуация. Я буду звонить. Да мне фиолетово на эту ситуацию. Она мне жить совершенно не мешает. Вы можете дальше свою показать безразличие. Не могу. Понял. Если мы не у нас не получается с вами договориться, ну, пожалуйста, я буду звонить дальше. Да звоните хоть в колокол, мне все равно, чем вы там будете заниматься, это ваша проблема. Мне также все равно, можете дальше отнекиваться, там, ссылаться на какие-то его проблемы, или там безразличие показывать. Вот много текста сейчас лишнего. Текста много лишнего, четко по факту, цель звонка. Хотели, чтобы я передала, я уже сказала, передавать ничего не буду. Дальше вопросы какие? Хорошо. Да, все, да, нет вопросов. Ну все, можете быть свободны тогда. Вы сказали, нет вопросов. Можете мне не указывать, как бы. Я, а то я вас там куда-то это. И да, вы что, обидели? Не надо быть такой обиженкой по жизни. Я понимаю, что видно грустно все в жизни, раз вы пошли в такую контору вшивую работать. Да, но наверное, демонстрировать всем, вас, да, демонстрировать направо и налево свою беспомощность, ну это совершенно ни к чему. Ну вы же мужчина вроде бы как. О чем вы говорите? Я говорю о том, что вы свои обиды оставьте при себе, они мне абсолютно индифферентны. Какие? Какие? Ну вы сейчас, ну вы вот сказали, что вы мне скажете, куда мне идти. Ну что, как девочка-то? И что? И все. Вы сказали, что у вас больше вопросов нет. О чем мы продолжаем разговаривать? Мы продолжаем, но потому что мы не договорились с вами. Но вы же сказали, так вопросов вы, скажите, нет. Вот вы словами разбрасываетесь. Совершенно вы нелогично себя ведете. Как барышня прям. Только что сказали, что вопросов нет, да, и снова вопросы задаете. Следить за своими словами думайте не пробовали? Так. Или вы привыкли направо и налево языком своим трепать? Даже до смешного. Даже так. Слушайте, Анастасия Романовна, так? Начнем теперь в плане... Грустно по жизни. Так вы тогда объясните, зачем ваш супруг обращается? Так у него вы спросите, вы что, ему боитесь позвонить, что ли? Выдумываете, телефон не работает. Что? Все работает. Вы просто боитесь, что вы ему позвоните, он вас опустит ниже плинтуса и все. Поэтому вы думаете, что от меня вы чего-то добьетесь. За своим языком. А то что будет? А то что телефон будет? Телефон у супруга сейчас недоступен. Сами ой, да хватит уже врать-то. Вот врать гораздо. Все у него доступно. Ну, давайте секундочку. Да давайте, хоть секундочку, вот хоть две. Ну давайте, проверяйте. Ну а что? Ну а что? Он недоступен у него. А это я вам сейчас на слово должна он поверить, да? Ну так вы, я говорю, позвоните ему, и мне потом перезвоните, скажете. Ага, а жопу вареньем не намазать? А то, наверное, на московке. А то, наверное, просто губу раскатали, надо уже пуговичку на затылок пришить. Перезванивать я еще буду. А ну мне надо. Конечно, да, перезвоните, я вам бесплатно телефон продиктую, потому да, что... Да, не нужны мне ваши телефоны, никто вам звонить не будет. Вы как собеседник мне неинтересны, ну, тем более какие-то ваши просьбы выполнять. А супруг в течение пары часов вопрос не решит, мы вам обязательно перезвоним. Ой, как страшно. До свидания. Ну, еще раз унижу вас, ну, подумаешь.